Швивая горка. Глика ошибалась. Дондерон не был тюремным сидельцем. В Лефортовской тюрьме его держали всего 3 дня, а потом в темпе зачитали ему судебное решение так называемой «прокурорской тройки», то есть 3 непроспавшихся свинтусов, 3 года ИТЛ с последующим ограничением места проживания. Тут же с вещами по коридору в Воронок и повезли к месту исполнения наказания. Оно оказалось, как и обещал капитан Галеев, почти дословно в 2 шагах от дворца. Еще в самом начале строительства Яузской высотки по соседству на Швивой горке возник и распространился под эгидой ГБ большой лагерный пункт. Собственно говоря, именно зэки и начинали стройку, и для этого их не надо было гнать издалека, везти вагонами или фургонами, просто открывались ворота в глухом заборе, и из зоны выходило нужное количество рабсилы, чтобы спуститься со Швивой горки в котлован. Строительство высотки вроде было уже закончено, въехали и расселились высокопоставленные жильцы, а концлагерь по соседству продолжал существовать. Во-первых, не все еще работы были завершены. Например, самая высотная часть центрального корпуса башня еще не была доведена до ума, и туда каждое утро из-под земли на спецлифте поднималась отобранная бригада. Во-вторых, за годы строительства в Таганском Олпе сформировалась группа самых изощренных на всей планете заключенных строителей небоскребов, и ГБ не торопилось ее распускать. В-третьих, с лагерями ведь вообще какое дело? Построить их гораздо легче, чем разобрать. Изобретенное основателем нашего государства, это явление пришлось по душе нашему народу. Эти огороженные хозяйства с определенными количествами рабсилы, с вышками, с печками, с пищей и медблоками, с дисциплинарными изоляторами и непременными КВЧ, то есть культурно-воспитательными частями, возможно, казались народу какими-то ячейками светлого будущего. К тому же строить, как оказалось, на Швивой горке нужно было меньше, чем в Колымской тайге. Ведь в центре зоны оказались строения давно ликвидированного новоафонского подворья для святых людей, да и самого храма святого Николы на Таганке, в котором до прихода хозяйственников-чекистов располагался склад вторсырья. В этих-то строениях с кирпичной кладкой XVI века, когда на каждый кирпич употреблялось 1 сырое яйцо, и расположились узловые структуры Олпа, то есть почтового ящика 777-666-АПО. Именно сюда по утрам на своем впечатляющем первенце советских лимузинов ЗИСе-101 привозил своего хозяина, ночлага полковника ГБ Валериана Дамиановича Лицевратова, его личный шофер высшего класса, отставной капитан танковых войск Олег Клонкрускратов, который, по данным особистов, всю завершающую фазу войны возил маршала Толбухина. Удивительно, каким верным в душе человеком оказался участковый уполномоченный высотки, взяточник и расхититель государственного имущества капитан Галеев. Обещал академику Дондерону, что сын его будет отбывать наказание поблизости от дома, и не соврал. Юрка был потрясен, когда с крыльца своего барака — бараки здесь были расположены слегка чуть-чуть в духе горного аула — увидел свой собственный подъезд состоящими рядом с ним 3 лифтершими спецсплетницами. Увидел он однажды под вечер, как вышел из подъезда любимый папа с 3-жды любимым дюком. Спецсплетницы посмотрели им вслед, быстро заработали сельдяными с винегретом языками, а одна вроде бы даже показала большим пальцем в сторону аула, где сидел, окаменев наш Юрка, пионер джаза в диком СССР. Он видел, как дюк, сделав свои дела, тут же повернул домой, а ведь бывало так тянул во все стороны, что не удержишь. Юрка разрыдался. «Бедный мой пес, так и вся молодость твоя пройдет без старшего брата». Он старался быстрее отрыдаться, чтобы не застали его за этим постыдным делом вохровцы или, еще хуже, мрачные зэки. И все-таки один раз уголовник по кликухе Фрухт увидел его заплаканную рожу и даже пернул от неожиданности. «Во дает, малолетка!» Юрка и впрямь, бритый под нуль, выглядел ранним подростком. Однажды, правда, он возрадовался душою за братика Дюка, когда увидел мельком из строившейся колонны, как тот встретился во дворе со своим другом, штурманом Эштерхази. Спущенные из поводков два представителя животного мира, тигр и пес доберман, весело прыгали вокруг друг друга и даже брали друг друга без боли зубами, в то время как красавица-актриса Горская непринужденно беседовала с отцом врага народа, академиком Дондероном. Вот куда Юрка старался не смотреть и даже старался не поднимать туда головы, так это на вздымающиеся над швевой горкой стены главного корпуса яузского жилого гиганта. Впрочем, дважды, опять же случайно, в ранних декабрьских сумерках он видел из колонны, как с террасы 18-го этажа поднималась в воздух глика новотканная. Раздвигая хляби небесные бросками обеих рук, как это делает пловец баттерфляем, она вздымалась до уровня центральной башни и там зависала. Колонну в это время разворачивали, левое плечо кругом, и глика исчезала из поля зрения. Еще один разворот, и он видел, как она возвращается с террасы в свою квартиру. Его трясло после этих созерцаний, просто колотило со страшной силой. Он помнил, как будто это было вчера, их первое и единственное безысходное и счастливое свидание, их бесконечные поцелуи, ее горячее тело, разбросанные по подушке темно-золотые волосы, глаза, затуманенные чудом возвышающиеся и угасающие страсти. Но эти подъемы в воздух были похожи из другой оперы. Лучше не смотреть на эти высоты. Что касается трудовой повинности, то она, как ни странно, была не особенно обременительной. Его приписали к инструменталке, размещенной в старом корпусе подворья. Там несколько зэков и технарей весь день возились с инструментами и станками. Юрка, поднаторевший в работе с инструментами еще со времен десятилетки, а в университетской практике научившийся читать чертежи, оказался ценным кадром. Технари его зауважали и даже предлагали иной раз дозы спиртяжки. У них там был замаскированный приемник, и он научил их настраиваться на танжер. К тому же слегка просвещал в области джаза. Один раз даже начал подпевать Пегги Ли. «Gonna take a sentimental journey, gonna take my heart at easy». Петр Христофорович тогда ему доверительно сказал: «Я вижу, Юр, тебя задело, красные замели». И он вдруг почувствовал какую-то странную, вроде бы не очень-то адекватную для вчерашнего комсомольца гордость. Однажды он засиделся вечером в инструменталке. Нужно было проверить на разных режимах новый токарный станок. А в таких случаях даже разрешалось не выходить на вечерний развод. Он был счастлив остаться один. Крутил свой станок, останавливал его, делал записи в журнале и слушал приходящий из темного угла концерт молодого пианиста Оскара Питерсона. Приемник был разобран и спрятан по углам. В одном углу было включение, в другом — настройка в диапазоне 19 метров, в третьем — в диапазоне от 25 до 31. Громкость увеличивали и уменьшали с помощью какой-то железяки, напоминающей сверло. «Как странно они стали играть, эти молодые гранды джаза», — думал Юрка. «Уходят так далеко от темы, что ее забываешь». А потом в импровизации начинают мелькать то одна знакомая нотка, то другая, Наконец подходит с помощью ритм-секции мощная кода, и все рассыпается серебром. Это совершенно новый стиль. Называется, кажется, бибоп. Надо проверить. Вот сейчас бы посидеть с Таковичем, потолковать бы за милую душу о джазе. Вместо этого из-за какого-то гнусного стрекулиста я тухну в лагере, теряю свою юность. А впрочем, к концу срока мне будет всего 22 года. Выйду на свободу еще молодым, буду гордиться, что сидел за дело. Надеюсь, Таковича не заметут, ведь я его не выдал, когда они спрашивали, кто мне поставлял рентгены. Надеюсь, что и Глика будет со мной, что ей к тому времени надоест ее сталинский лауреат и прекратятся эти бесцельные полеты. Вдруг заскрипела дверь, и в инструменталку пролезли трое громоздких уголовников из его барака. Фрухт, жадный и здешний вор в законе Никанорыч. Они погасили верхний свет и подошли к нему почти вплотную. «Вы чего, ребята?» — почему-то шепотом спросил он. Фрухт протянул к сидящему руку и почесал ему темя. «Слушай, студент, тут принято решение пустить тебя по шоколадному цеху. Соображаешь?» Сальные страшные ряхи приблизились, хихикая и воняя тухлятиной. «Так что, милок, сымай штаны, показывай свою красавицу. Прыщей нету?» Он вскочил. Чудовищная мысль металась у него в голове. «Людоеды! Мне же говорили следователи, что в этих лагерях бывают людоеды!» Драться до конца, до последнего вздоха. Он попытался дотянуться до разводного ключа, но тут Фрухт и Жадный насели на него сзади, и ему осталось только дергаться и гнуться в их страшенных лапах. «Да ты чё, студент, чокнулся, что ли?» — сипели они. «Ты чё, целка, что ли, целка, что ли?» Между тем Никанорыч рвал с него пояс, лез в штаны, обкусывал пуговицы, хватал член. «Ничего, ничего, ща все будет чин-чинарем, сейчас очко-то у него взыграет!» Невесть откуда в руке у него появился эмалированный тазик. «Сурлять будешь вот сюда, а мы потом все пожрем для здоровья!» Безумье ликовало на его ряжке. Юрка тут вывернулся, сильно ударил коленом в пах паханка. Тот взвыл и отвалился. От неожиданности Фрухт и Жадный ослабили зажим. Он вырвался, дотянулся до разводного ключа, что есть мочи завопил. «На помощь! Охрана, на помощь! Тут людоеды!» Он так, похоже, до конца и не понял истинных намерений трех сластолюбцев. С размаху он засадил одному из них железякой по скуле. Башка тут же превратилась в окровавленный качан. Двое других опять обратали его, свалили на пол, припечатали носом вниз. «Ну, сучонок, теперь тебя за насилие задерем до смерти!» Началось что-то немыслимое для сознания академического сынка Дендерона, и продолжалось бы, если бы в инструменталку не ворвался личный шофер ночлага полковника Лицевратова Олег Клонкурскратов. Прогуливаясь в ожидании хозяина вокруг исторических построек и покуривая папиросу Казбек, шофер услышал истошные крики из инструменталки. Забыв, как всегда с ним бывало в похожих обстоятельствах, о всякой осторожности, Клонкурскратов бросился на эти крики. Фонарик его осветил поистине адскую сцену. Три человекоподобных чудовища мудрили над юным мучеником. Клонкурскратов, долго не думая, засветил одному из чудовищ под челюсть носком подкованного сапога, а двух других завалил десантным приемом, то есть сцепленными руками по загривкам. На все дело ушло не более 10 секунд. Потом снова закурил и оглядел помещение. Жертва, пацан лет 16, сидел на полу и смотрел на него невероятно знакомыми глазами. «Послушай, ты не из этого ли дома?» — спросил клон Крускратов и мотнул головой в сторону высотки. Пацан кивнул. «Там живут такие дондероны, я их сын». «Доннерветтер!» — воскликнул спаситель юношеской чести, а может быть, и всей жизни Юрки. Он сразу вспомнил имя дондерона. «Послушай, у тебя из штанов кровь течет. Нет ли тут чего-нибудь, чтобы затампонировать повреждения?» Юрка показал ему на железную тумбу с ящичками. Клон Крускратов обшмонал ящички и бросил пацану искомое. Кусок вполне сносный, в смысле санитарии, пакли. Потом, переступая через полутрупы, пошел к задней, запертой на ключ двери, и открыл ее. Там светился под луной снежный склон швевой горки. Клон Крускратов деловито подтащил за ноги бессмысленно хрипящих фрукта жадного и Никанорыча и стал ногами сталкивать их под уклон. Полутрупы покатились в дальний угол зоны к помойке и остались там лежать. После этого шофер начальника, а Юра сразу узнал его по росту и по экстравагантной нерусской растительности, запер заднюю дверь, а ключ положил в карман. Юнец был уже на ногах. «Жалко, что вы их выбросили. Я бы их убил». «Всех до одного?» — поинтересовался Олег Ирастович. «Всех троих». «Так, понятно. Теперь слушай меня внимательно. Если ты будешь рыпаться, не доживешь и до утра. Сейчас я погашу весь свет и закрою тебя снаружи. Выруби также приемник, которого нет. Это что у тебя, Танжер? Тем более, Танжера сегодня в мире нет. Не подавай признаков жизни до моего прихода».